А то, — гордо сказал дед, — и тоже убежал, но быстро вернулся. Совсем мы забыли Кощей батюшку с чертежами-то порадовать. На вот, внучек, зеркальце, сделай доклад императору нашему. Глядишь, он на радостях тебе мешок золота и отсыпет. Тогда поделишься. Ага, поделюсь. И ага, отсыпет. Дед убежал, а я потер зеркальце, вызывая Кощея. Здравствуйте, Ваше Величество. Поприветствовал я его, когда в зеркале появилась сначала корона, а потом и недовольное лицо. «Виделись», — проворчал царь-батюшка. «Чё тебе?» «Грубый вы, Ваше Величество», — обиделся я. «Я к вам с новостью хорошей, можно сказать, что отличный, а вы вот ничего не скажу вам». «А я тебе велю башку срубить», — ожидаемо ответил Кощей. «Ладно, Федька, говори, а то у меня дел тут полно». «Эх, вот добрый я у вас, Ваше Величество, слабохарактерный, а ведь скажу». Даже прибавки к жалованию просить не буду, хотя оно того стоит. А, кстати, а как у вас тут жалования повышают? По итогам года или по результатам выполнения заданий? Федька. Я и есть Федька, слуга ваш незатейливый, под скромным руководством которого чертежи у гороха выкрали, и работу по постройке корабля уже начали. Да неужто? Да чтоб я без премии остался, Ваше Величество, побожился я. Молодец, Федор Васильевич, расплылся в страшноватой улыбке царь Кощей. Вот, честное слово, молодец. А у вас, Ваше Величество, молодцам как премии выдают? А если серьезно, вы бы денежек еще чуть подбросили бы, а? Бесы Аристофановы все на постройку корабля отправлены, и я хочу им питание наладить регулярное, чтобы они сами по городу не шастали и не воровали себе еду. Ну, кухарку им нанять, закупку продуктов организовать. А то, говорят, они тут повадились на кошек охотиться с голоду. Кощей задумался, потом кивнул головой. На днях прибуду к вам и привезу заодно денег. Все-таки решили сами первый полет проконтролировать? Не надо бы, а? Ну, зачем вам это? Риск-то какой? Ты, статс-секретарь, своими делами занимайся. Ты моих всех планов не знаешь? А туда же лезешь советы давать. Занимайся-ка своими делами, а я приеду, да еще и проверю, что вы там намастерили. Как скажете, Ваше Величество, пробормотал я, но Кощей уже отключился. А на самом деле оно мне надо? Пусть Кощей свои планы разрабатывает, глобальные, а раз меня в курс дела не вводит, так и ладно, с меня же и спрос меньше, если что. Я прошелся по комнате, съел от нервов пирожок, огляделся по сторонам и вдруг понял, что остался совсем один. Странно, непривычно и некомфортно. И совершенно нечем заняться. Пришлось съесть еще один пирожок. Не помогло. Скорее всего, ослабевший после болезни организм требует продолжительного оздоровительного сна. Ну вот, эта версия вполне заслуживает уважения. Вообще, сон, как и здоровое полноценное питание, суть здорового образа жизни. Я, когда это понял, то не пожалел тонера в принтере и бумаги и распечатал, а потом и склеил себе плакат, повесив его над своей кроватью в канцелярии, в назидание и как намек сотрудникам. Сон, как Пушкин, наше все. И что вы думаете? Правильно, вся канцелярия вовсе не стала ходить на цыпочках, пока я сплю, а кинулась выяснять, кто же это такой, этот Пушкин. «Ян-то, не бойся, боярин Мусин Пушкин», — авторитетно заявлял дед, прадед которого Тимофей, придумавший, как лепить вензеля с царскими именами на пушке, отправился замаливать грехи ажно в Новый Афон, а от дедова вернулся с чернявой девкой израилевского богоизбранного роду по имени Мария, на местный лад обзываемой Мусей. Однако после горячего спора, в результате которого деду порвали рубаху, Каламдаю вывихнули большой палец, когда он крутил фигу всем подряд, Маше помяли крылья, когда она уворачивалась от фиги Каламдая, а Аристофану выщипали хвост просто так, чтобы не выпендривался, было принято решение, что Мусин Пушкин тут совершенно ни при чем. Маша, как знаток всех сплетен местного бомонда, категорически заявила, что Мусин и Пушкины только и умеют, что писать дрянные стишки да ухлёстывать за местными родовитыми дамочками. А к здоровому сну, если имеют отношение, то только потому, что на заседаниях Боярской думы постоянно дрыхнут, отсыпаясь от ночных проказ. Впоследствии, когда спорщики распили мировую под девизом «Фига нам воевать», мало ли что там Федька еще придумал. было выдвинуто еще несколько вариантов, но уже не научных, а так, исключительно для гармонии и в сочетании с осетровым балыком, который в тот момент исключительно хорошо пошел спорщикам, как закуска. Первое. Федька ведь пьянь подзаборная, хотел написать «Пушка», а рука с похмелья дрогнула, и получилось «Пушкин». Пора лечить его от пьянства беспросветного, а то назначат главой канцелярии Гюнтера, и будем мы все ходить в розовых штанишках да благоухать лавандой. Второе. Федору Васильевичу в бреду от сильной болезни привиделось поле ратное, вот он вскочил, да и давай приказы строчить, как лучше врагов Кощей батюшки одолеть, и получилось хоть и грозно и достойно, но несколько непонятно, что, впрочем, совершенно обычно для армейской жизни. Третье. Месье Теодор, сильно озаботившись мужским своим здоровьем, подорванным купанием в ледяной воде, боясь оконфузиться, как тот шевалье из романа господина Мортонманские «Пушки и девы», который, будучи наводчиком самой большой пушки на галеоне Сент-де-Жупри под командованием адмирала Лафорте, идущего с Британии на Виргинские острова, где капитан галеона де Бурдак упросил своего адмирала Лафорте, уже известного нам, сделать остановку, дабы прекрасная маркиза де Сент-Инвар, которая прозябала на острове Сан-Крус, сосланный туда жестоким губернатором господином Кумбре, который хоть и поддерживал открыто королевский двор, а главное его канцлера месье де Парве, но притом тайно вынашивал честолюбивые планы, в которых немалое место уделял фаворит мадридской королевы Антольеты IV, некому сеньору Лас Драсантас, которому, еще будучи во время царства неславного монарха Испании Карлоса де Фонтасьеда, удалось с помощью фрейлины королевы-матери Мортугансгенты, которая не королева, господа, это очень важно для дальнейшего повествования, а фрейлина смогла с помощью интриг, очаровательного внешнего вида и природного обаяния обольстить рейс-канцлера Великой Римской империи, правда, на тот момент в отставке, господина фон Базенштраухе, совершенно очарованного. И не перебивайте меня, дедушка Михайлович, я еще и не начала. Так вот, тот самый рейх-канцлер со своей пассией, графиней Орловой, да-да, месье Каламдай, вашей соотечественницей, которая, надо заметить, не просто так прозябала при дворе германского императора Адольфа III, а исполняла чрезвычайную миссию, даденную ей первым министром тогдашнего царя Российской империи. Уже скоро, дедушка Михайлович, успокойтесь и положите на место топор». Четвертое. Да просто босс в натуре загнался. Гадом буду. Пятое. Вжик-вжик-вжик-вжик-вжик-вжик-вжик. Вжик-вжик-вжик-вжик-вжик-вжик-вжик. Последний вариант, как вы поняли, от дизеля. Короче, плакат так и остался тайным посланием от меня к канцелярии. Извините, снова отвлекся. И это тоже от недосыпания такая рассеянность. Хотя на самом деле было бы от чего отвлекаться. У меня в делах возникла пауза и стало откровенно скучно. Все мои разбежались по делам, а я, побродив по горнице, решил сходить в ангар проконтролировать постройку корабля. На мое удивление, работы шли полным ходом. Во дворе уже начали расти кучи строительного мусора, опилок, стружек и прочих доказательств, что мы не зря платим деньги Борову да Свину. Сами они обосновались в большом сарае, и когда я заглянул туда с самым начальственным видом, они продолжали изучать чертежи и лозя по ним бородами. По всему ангару носились бесы с топорами, рубанками и пилами, а вокруг стояла хорошая такая рабочая атмосфера и вкусно пахло сосной. Под будущее летательное средство было уже очищено пространство, и бесы, подготовив очередной брус или доску, подтаскивали и складывали их на этом пятачке не просто так в повалку, а явно по определенной схеме. Вот только пятачок этот был, на мой взгляд, совсем уж небольшим. Если корабль будет именно такого размера, то на него поместится, ну, человек 5, не, ну, от силы 10. А уж нагрузить его чем-то более радикальным, пушками, например, или сделать большой запас бомб, вряд ли получится. А, ладно, не буду расспрашивать, а то в очередной раз оконфужусь. Может, и тут колдунство какое-нибудь. По размерам лодка, а вместимости, как у танкера. Все тут было вроде бы в порядке, помахать топором желания не возникло, да и не умею, поэтому я направился к выходу, одобрительно похлопав по спине Борова, мол, работайте, работайте, и снова вышел во двор. Скучно. Пойти погулять, что ли? Можно и к немецкой слободе сходить. А вдруг повезет, и Варя тоже выйдет погулять. Хорошая идея, кстати. И я, протиснувшись сквозь низкую калитку, зашагал через площадь в сторону базара. Вот на базаре было не скучно. Толпа орущего, ругающегося, хохочущего народа, суета, крики, горы разнообразных товаров, запахи, весело. Первые минут 10. Но все это быстро приелось, и я двинулся было опять в сторону немецкой слободы. Как вдруг глаз наткнулся на знакомый силуэт. Алена. Она, отойдя на несколько шагов от основных рядов, разговаривала с какой-то рыжей девахой, высокой и очень крепкой. Такое метанием молота заниматься надо. Я поежился, представив, как такая вот красавица может врезаться в меня на полном ходу. Нет, она не толстая была, просто крепкая. Интересно, а что это Алена затевает? А она, уловив мой взгляд, коротко улыбнулась и подмигнула, пока ее собеседница орала на мальчишку, подскочившего к ним с лотком баранок. Я решил подождать, и беседа девушек скоро закончилась. Рыжая скрылась в толпе, а Алена быстро подошла ко мне. «Настасья это батюшка», — доложила Алена, не дожидаясь моего вопроса. «Полюбовница хозяина постоялого двора, к которому завтра участковый пойдет». «Да? А она нам зачем?» «Так я ж, батюшка, завтра участкового наведу на тот трактир. А пока вот колечко простенькое в лавке умыкнуло, да Настасья это и передала». Участковому скажу, что колечко у меня украли, да подтолкну его к мысли, что поискать надо, на том дворе постояло. Ага, Анастасия. А я ей сказала, что колечко-то непростое, а на самого участкового заговоренное. Девушка залилась смехом. У кого-то колечко, тот милиции любые приказы отдавать сможет. Анастасия будет под нос участковому колечко совать в надежде силы обрести над ним. А Ивашов колечко украденное увидит, подхватил я, и поймет, что в нужное место попал. Молодец, Алена. Немного сложно, на мой взгляд, но проработанные детали операции обеспечивают успех. Ну, я побежала, батюшка. Мне еще надо за участковым присмотреть. Она вдруг снова слегка зарделась. Давай, Ален, беги. Молодец. И я снова остался один. У немецкой слободы я пробыл немного. Постоял. Часик. Поглазел на закрытые ворота, да сделал 5-10 кругов по периметру вдоль высокого забора. Варю, к сожалению, не увидел, да и вообще тихо было, как будто все вымерли. Европа, цивилизация. Я сплюнул и побрел в сторону базара. Перекусил у знакомого лавочника Ахмета, накупил пряников Маши, поглазел на выступление местного кукольного театра с Петрушкой же, конечно, в главной роли. Тот верещал пискливым голосом и лупил забавного и совсем не страшного Кощея палкой. Похихикал, кинул артистам грошек и снова заскучал. И тут меня дернули за рукав рубахи. Да не слабо так дернули, аж треск пошел от рвущейся материи. Я резко развернулся и слегка ошалел. За рукав меня продолжал держать парень, ну, моего возраста, наверное, но вид у него был. Эльф, первое, что пришло мне в голову. Белокурый, волосы ниже плеч, в опрятной европейской одежде, преимущественно светлых тонов, да еще и в кружевах. А сам слащавый такой, ну, как эльф, мечта Гюнтера, в общем. А рядом стоял и откровенно скалился мужик, обычный такой русский мужик. Под 2 метра ростом, та самая косая сажень в плечах, короткая русая бороденка, а сами волосы расчесаны на прямой пробор и перехвачены кожаным ремешком. Очень колоритный мужик и очень здоровый. Я уже начал вспоминать, как там меня учил Михалыч правильно растопыривать пальцы перед тем, как наехать на обидчиков. Но белокурый ангелочек опять дернул меня за рукав и скрипучим голосом прошипел. «Уймись, Ведька! Давай, веди, где тут вы мастерскую устроили?» «Ваш ввели...» «Мое-мое», — ворчливо подтвердил эльф голосом Кощея. «Застрелиться и не встать. А как вы...» «Потом, Федор Васильевич», — отрезал Кощей, — «пошли скорее. Зря я эту личину натянул. Бабы так и щупают глазами, а мужики сразу рукава подворачивать начинают и смотрят. Эдак недобро. Надо было попроще что-нибудь. Да ладно, веди, секретарь». Идти от базара до Колокольной площади было всего ничего. И только поэтому я не лопнул от любопытства. Кощей пресекал все мои попытки вызнать цель его появления в Лукошкино, но едва мы вошли во двор нашей авиастроительной компании, я тут же накинулся на царя-батюшку с вопросами. «Ваше Величество, случилось что? А разве вам можно по городу ходить? А как вы сюда попали? На Горыныча? А личина это ваша?» «Да погоди ты, Федор!» — оборвал меня Кощей. «Все расскажу, да мало того, еще и запоминать заставлю. А пока веди нас с Кузьмичем к чертежам. Взглянуть на них надобно». «Тимофей Кузьмич», — протянул мне ладонь размером с небольшую лопату, древнерусский здоровяк. «Федор Васильевич, очень приятно», — представился и я, стараясь не морщиться от боли в ладони, попавшей будто в тиски. «Ангар у нас?» «Вот он, сарай в смысле, где работы идут». «В сарае». Ангел Кощей одобрительно кивнул головой, увидев стройку века, и тихо проскрипел: «Давай, Федь, расчисть нам место у чертежей. Не надобно никому тут знать, кто мы и зачем пришли». «Ребята», — махнул я боровую свину, — «погуляйте немного. Сходите покурить минут на 10». «Ребятки», — слегка удивленно переглянулись, но оторвались от чертежей и послушно ушли на другой конец ангара. А Тимофей Кузьмич взял и действительно закурил. Вытащил трубочку, кисет, да так смачно запыхтел, что я чуть не подавился слюной. Курить вдруг захотелось просто невыносимо. Я даже подобрался поближе и с жадностью втянул в себя клуб ароматного дыма. Эльф хихикнул, порылся у себя за пазухой и протянул мне сигару. «Держи, секретарь, а то сейчас слюной и зайдешь». Я с благодарностью выхватил из холеных пальцев сигару и тут же задымил. «Гадость какая! Горькая и крепкая! Фу! Давай, Кузьмич, изучай!» — кивнул Кощей на чертежи, а сам отвел меня на пару шагов в сторону. «Не будем мастеру мешать». «А кто он такой, Ваше Величество?» — тихо спросил я. «Это, Федь, наилучший мастер по любым механизмам, какого только в моем царстве-государстве найти можно. Голова у него, Кощей...» В восторге помотал своей. «Обзавидуешься. Любую нестыковку в раз видит». «Да ну и понятно. Он у самого Леонтия Петровича во Флоренции в учениках 10 лет ходил». «Что за Леонтий?» — удивился я. «Из Флоренции? Леонардо? Да Винчи?» «По-ихнему Леонардо», — кивнул Кощей. «По-нашему, если уважительно, то как раз Леонтий Петрович и будет». «Офигеть! А что не так с чертежами этими?» «А вот сейчас и узнаем. Сомнения меня берут, Федь». Кузьмич с Леонтием несколько лет бились, пытаясь по небу порхать Аки Горыныч. Да только неважно у них получалось. Хотя магию они иноземную применяли. А тут, Кощей снова кивнул на чертежи, тут наше колдунство. Может и заработать. «Ваше Величество», — взмолился я, — «а не по теме вопрос можно? А как вы тут по Лукошкино гуляете? Ну, гуляете-то свободно. Тут же и церковь, и попы. Говорят же, вы на дух Лукошкина не переносите, и ежели можете тут объявиться, то только ночью, а?» «Говорят», — хмыкнул Кощей, — «вот и пусть, говорят. А так, чего бы это я, Федор Васильевич, попов каких-то боялся, а дураки пусть верят, что хода мне сюда нет». «Господин хороший», — прервал нашу беседу Тимофей Кузьмич. Кощей живо подошел к нему. «Ну, полетит?» «Полететь-то полетит», — прогудел эксперт. «Идти только недолго и невысоко. Ошибка тут-то имеется, царь-государь. Да и вообще, намудрили мастера Енти. Но идеи хорошие, интересные. Пару месяцев покумекать можно до ума довести. Наверное». «А что не так-то?» — заинтересовался я. «А вот смотри, барин», — оживился Тимофей и начал тыкать черенком трубки в чертежи, увлеченно объясняя. «Вот тут крен они неправильно посчитали. Мачту опять же на 3 вершка больше, чем надобно, нарисовали. Корпус поширше надоть, поокруглее. Но ента мелочь все. Главное, амплитуда движения крыльев. Хошь убейся, а не будет соответствовать угловым скоростям. Да опять же и радиус виража. Понимаешь, барин?» «А как же, каждое слово по отдельности легко. А вот вместе...» Кощей в легком замешательстве все же уточнил. «Ты мне прямо скажи, Кузьмич, полетит или нет?» «Да хрен его знает», вздохнул Тимофей. «Полетит, скорее всего. Но я бы в нем не рискнул отправляться в дорогу. А ты уж сам решай, государь». «Понятно». Кощей полез в карман и выудил увесистый мешочек. «Держи, Тимофей Кузьмич, свою плату за знание. Подкинуть тебя домой. «Спасибо, государь!» — Тимофей довольно подкинул приятно звякнувший мешочек на ладони и подмигнул мне. «Сам доберусь. Мне еще надо по базару пройтись». «Ага, до первого кабака, понятное дело».